Глава 22. Евгения. «Женя, ты где? Мы тебя ждем сделать семейные фотографии у елки», — раздался снаружи противный голос свекрови. Я нахмурилась. Вот стерва, будто не знает, где я. Что ж, ехать до пригорода около получаса. Надеюсь, через полчаса я покину территорию странного особняка, в котором дал волю своей фантазии мой бывший муж. Я спрятала мобильник в сумку и вернулась в зимнюю гостиную. Там уже вовсю работал неизвестно откуда взявшийся фотограф. Свекровь позировала ему в кресле у камина и елки вместе с Малинкой, которой все происходящее очень нравилось. Столько восторга в ее детских глазах я не видела еще ни разу. Да что говорить, наша елка с самодельными игрушками не шла ни в какое сравнение с тем великолепием, которое царило здесь. Маленькая девочка как будто попала в настоящую зимнюю сказку. Увидев меня, свекровь оживилась. «Женя, мне принесли 2 билета на городскую елку. Спектакль будет завтра в обед. Мы с Мариночкой на него сходим, а потом папа ее привезет к тебе домой». Я недоверчиво взглянула на Стаса. Он развел руками. «Мамочка, можно?» Дочка умоляюще взглянула на меня. «Пожалуйста, пожалуйста. Здесь так красиво. Можно я поживу до завтра в сказке?» Все трое уставились на меня. Я развела руками. «Хорошо, оставайся». Свекровь расцвела. «Спасибо, Женечка, ты не пожалеешь. Так, а теперь все на диван. Сделаем общую фотографию». Стас сел на диван первым и поманил меня сесть рядом с ним. Улыбка на его губах мне совсем не нравилась. Слишком уж он выглядел довольным. Точно напакостил Алмазову и теперь внутренне торжествует. Фотограф работал с нами минут 15, и меня уже подташнивало от его требования быть естественными и улыбаться. Но невозможно улыбаться, когда ты находишься в такой атмосфере. Прибыли аниматоры. Зимнюю гостиную заполнили персонажи из любимых детских мультиков «Малинки». Вальяжно развалившись на диване с бокалом шампанского, Стас смотрел на представление аниматоров, в котором активно участвовали его маман и Малинка, и периодически стрелял в меня пронзительными взглядами. Я украдкой посматривала в телефон. Все ждала заветное. «Выходи, я приехал». От босса. Но сообщений не поступало. Только стрелки часов неумолимо летели вперед. Внезапно телефон ожил. На сердце потеплело. «Уже иду», — произнесла уверенно в трубку. Мой бывший насторожился. «Куда это ты собралась?» Я пожала плечами. «Как куда?» «На корпоратив. Малинка у тебя с ночевкой останется, так что празднуйте на здоровье. А мне пора». «Алмазов тебя не получит», — рявкнул Стас. «Ты с ним не поедешь, поняла?» Я усмехнулась и поднялась с дивана. «Мне кажется, ты слишком самоуверен», и направилась к выходу из зимней гостиной. «Не смей уходить!» Стас, как коршун, рванул за мной следом. «Охрана! Закройте двери! Никого не впускать и не выпускать!» Толпа эльфов в просторном холле переглянулись и кинулись исполнять приказ. «Станислав Андреевич, тут аниматоры затерялись», — сообщил тот, что дежурил на входе. «Мы их впустили». «Что еще за аниматоры?» — подозрительно прищурился Стас. «Бэтмен и кот Базилио». «Что еще за кот Базилио? Я кота для своей дочки не заказывал. У меня аллергия на шерсть». Резные двери распахнулись, и на пороге показался седовласый мужчина с бородой в круглых очках и длинной шубе. А за его спиной вырос крепкий Бэтмен. Почему-то профиль Бэтмена показался мне смутно знакомым. И он весьма недобро взглянул на Стаса. «Кожевников, за мои костюмы я тебя сейчас в фонтане утоплю!» — прорычал зло, сжал огромные кулаки и двинулся нам навстречу. Я прищурилась. «Без очков сразу и не разглядишь!» «Батюшки, да это же Алмазов! А кот Базилио — его дед Демид Алмазов!» «Взять их!» — крикнул охране Стас и схватил меня за руку. «А мы с тобой, дорогая, отправляемся на корпоратив. Как раз успеем добраться без пробок. Сейчас подадут вертолет». «Какой еще вертолет?» – опешила я. «Сейчас увидишь», – подмигнул мне бывший. «Он что, вместо такси вертолет заказал? Или купил?» Нет, не может он купить вертолет. Это же дорого. Или может? Боже, да о чем я? Конечно, может. Это же Стас. Мелькали в голове панические мысли. Бывший муженек схватил меня за руку и потянул через холл в другую сторону от входной двери. Я попыталась вырвать руку, но ее зажало будто клещами. У фонтана началась настоящая потасовка. Эльфы со всех сторон наступали на запоздавших аниматоров. Двое повисли на Бэтмене и тут же получили пару ловких ударов в челюсть. Кот Базилио достал из кармана длинной шубы гранату и зашвырнул ее в эльфов. Те смекнули, что дело плохо, и бодро попрыгали в фонтан. Вторая граната полетела за ними следом. Она на миг повисла на кончике округлой груди русалки, а потом громыхнула, и все вокруг затянуло густым дымом. В зимней гостиной разрывались аниматоры. Напевая «В лесу родилась елочка», они водили хоровод, во главе которого шла снежная королева, а рядом с ней прыгала от восторга малинка. Стиснув зубы, Стас упорно тащил меня к задней двери своего великолепного дома. Вдалеке послышался гул приближающегося вертолета. «Павел Демидыч, я не хочу вертолет! Я летать боюсь!» выкрикнула я громко. Бэтмен обернулся. В его взгляде вспыхнула ярость, и он кинулся за нами следом. «Охрана! Прием!» орал в свой мобильник Стас. Но кот Базилио с такой ловкостью укладывал эльфов на лопатки и вязал им руки и ноги морским узлом с помощью скотча, что никто не успевал новоявленному графу на помощь. «Иди сюда, кожевников!» – зарычал Алмазов. «Будешь жрать свои деньги. Пока все не сожрешь, я тебя не отпущу!» Выхватив из кармана стопку пятитысячных купюр, он схватил Стаса за плечи и тряхнул. «Ну зачем? Мы же друзья!» Залебезил мой бывший муж и тут же поперхнулся купюрой, которую затолкал ему в глотку Алмазов. «Давай жуй, тут еще много купюр. Пока все не съешь, я тебя не отпущу. Иначе, клянусь, запорчу пачки моих любимых носков, ты пойдешь в фонтан кормить рыбок. И да, кстати, ты уволен!» Из зимней гостиной выглянула снежная королева. Учуяла недобрая моя свекровь. «А ну стой, Бэтмен! Ты почему не в нашем хороводе?» Подбоченившись, грозно выкрикнула она. «Бэтмен! Ура!» Захлопала в ладошки выглянувшая из гостиной малинка. «Мамочка, тут так красиво! Эльфы в фонтане плавают, и туман вокруг настоящий!» Стас поперхнулся купюрой. Выпучив глаза, он схватился руками за горло. «Паша, сработала тревожная кнопка. Сейчас здесь будет настоящий спецназ. Бери богиню и уходим!» Зашипел кот Базилио. Хлопнув несчастного графа по спине, он зловеще ему улыбнулся. «А ты, Стасик, жуй проворнее. Будешь у нас под Новый год деньгами какать в своем прекрасном особняке в окружении эльфов!» Алмазов взглянул на меня, а потом уверенно подхватил за талию и повесил на плечо. «Пока, мамочка!» Улыбаясь во весь свой маленький ротик, махала мне рукой дочка. «Желаю хорошо повеселиться!» «Бежим через черный ход!» Кот Базилио снял очки и ломанулся вперед. Крепко прижимая меня к себе, Алмазов рванул за ним следом. Выплюнув пожеванные деньги, Стас начал хватать ртом воздух. «Ловите Бэтмена! Он украл мою жену!» Истошно заорал он. «Всем постам! Бэтмен и кот украли мою Снегурочку!» Входную резную дверь с позолотой уже ломал спецназ в красных шапочках Деда Мороза. Толкнув неприметную дверь черного входа, кот Базилио выпустил нас на улицу. «Бежим, бежим, не останавливаемся!» – подгонял нас он. «Павел Демидыч, отпустите! Я и сама могу ходить!» Я колотила кулаками по широкой спине Алмазова. «Еще чего! Чтобы ты снова какую-нибудь глупую поездку придумала, и мы не попали на корпоратив?» Отфыркиваясь, он упорно продолжал нести меня на себе. «Не отпущу больше. Лучше сумку свою крепче держи». Кот в черной шубе уже открывал нам заднюю дверцу автомобиля. «Валим, валим скорее», – приговаривал он. Затем прыгнул за руль, и вскоре машина сорвалась с места, оставляя позади дымящийся особняк Стаса, на задний двор которого приземлялся вертолет. «Вертолет нас в два счета на трассе нагонит». Посмотрев в зеркало заднего вида, нахмурился кот Базилио и скинул нам на заднее сиденье свой военный рюкзак. Я озадаченно заглянула в рюкзак, а там Чего только нет. Если что, будем кидаться дымовыми шашками. К черту вертолет. Поехали в офис. Мне надо переодеться. Алмазов недовольно взглянул на родственника. Я посмотрела на него, и губы дрогнули в глупой улыбке. «А знаете, босс, в костюме вы очень даже ничего», — весело шепнула ему на ухо. «Давайте сделаем селфи на память. Снегурочка и Бэтмен перед корпоративом». «Женя, ну что за глупости?» Алмазов попытался увернуться, но я уверенно выхватила мобильник и обняла его за шею. Несколько вспышек, и получились отличные фотографии. «Потрясающе!» — выдохнула я с восторгом. Наши глаза встретились. Его губы были так близко, что у меня внутри все перевернулось от чего-то очень приятного. «Поцелуйте меня», — попросила я. «Я хочу, чтобы меня поцеловал Бэтмен». Наш кот на водительском сиденье недовольно закатил глаза, а Алмазов привлек меня к себе и коснулся губами моих губ. По коже полетели волшебные мурашки. Прикрыв глаза, я с нежностью ответила на поцелуй. Вдалеке раздался гул вертолета. Кажется, Стас сдаваться не планировал. Вскоре вертолет уже кружил над нами. «Немедленно остановите машину!» — разлеталось из громкоговорителя. «Поднимите руки вверх и покиньте автомобиль!» Обернувшись назад, сквозь стекло мы с Алмазовым наблюдали за тем, как вертолет планирует на трассы позади нас. Когда вертолет поравнялся с нашим автомобилем, из него выбросили веревочную лестницу. На ней, раскачиваясь в разные стороны, повис Стас в костюме Деда Мороза с зажатым подмышкой громкоговорителем. Водители других автомобилей подумали, что это сказочное шоу, и начали громко сигналить, приветствуя Деда Мороза на вертолете. Не ожидая таких громких сигналов, Стас вздрогнул, потерял равновесие, не удержался и полетел вниз. Через мгновение он распластался на нашем капоте и лобовом стекле, сломав дворники. Громкоговоритель болтался у него на шее и бился об капот. Дед изумленно уставился на расплющенные щеки, губы и съехавшую бороду Деда Мороза. «Да что ж ты такой неугомонный!» – разозлился Алмазов. Впившись пальцами в зеркало заднего вида, граф Кожевников грозно постучал по стеклу свободной рукой. «Женя, немедленно выходи из машины!» Я напряженно сглотнула. «Нет, я всегда знала, что мой бывший муж – идиот, но я не представляла, насколько. Немедленно отдайте мою жену обратно! Я требую, чтобы вы высадили ее из машины!» «Да пошел ты!» Беззлобно фыркнул на него дед и резко вывернул руль влево. Стаса подкинуло на капоте, и он, разжав пальцы, улетел на обочину дороги в подтаявшую, смешанную со снегом грязь. Встав на четвереньки, он угрожающе размахивал оттуда громкоговорителем и выкрикивал в него ругательства. А вверху над ним кружил вертолет со спущенной вниз веревочной лестницей. «И тебя с Новым годом, Стас!» – насмешливо фыркнул Алмазов. Я с обожанием взглянула на своего босса. «Паш, а ты его правда уволишь?» – спросила с надеждой. «А то!» – одарив меня обворожительной улыбкой, пообещал он.